Глава 16. Майор Белозеров пробыл несколько дней в Москве, пытаясь найти жену и сына. В их квартире уже жили другие люди, и они ничего не знали о тех, кто жил здесь раньше. Через дальних родственников ему все-таки удалось уточнить, что в самом начале войны семья уехала в Куйбышев. Он писал письма родителям Ольги, но ни разу ответа не получил. До конца отпуска оставалось более 10 суток, и он решил ехать в Куйбышев. Было 9 часов вечера. Он сложил в чемоданчик вещи и начал рассматривать подарки жене и сыну. Спортивный костюм Сашеньки должен быть впору. Он как раз рассчитан на мальчика 8 лет. Простенький материал, но где теперь возьмешь другой? Он поставил на стол теплые ботиночки, которые удалось купить у входа в метро, подарок жене. Он изучал их вблизи, а потом отошел на пару шагов и, склонив голову, подумал, они должны подойти Оле. Он запаковал подарки и перевязал их лентой. В одноместном номере его поместили туда, как героя Советского Союза. Было жарко и душно. Он снял китель и приоткрыл форточку. В домах мелькали огни. На площади во весь рост стояла скульптура Сталина со снежной шапкой на голове. Вокруг площади мелким потоком текли машины. После тюрьмы и окопной жизни этот пейзаж был ему в диковинку. Белозеров вскоре залез под одеяло, но уснуть сразу не мог. Не давала покоя мысль о семье. За 5 лет разлуки могло произойти столько событий, о которых невозможно и догадаться. Вглядываясь в густую темноту, он вспоминал времена знакомства со своей будущей женой. После окончания высшего коммунистического института просвещения России, ему уже шел 34-й год, Белозеров приехал в родные места отдохнуть и там познакомился с Олей. Они долго тогда бродили по живописному берегу Волги, ослепленные любовью, и были убеждены, что им никогда не грозит разлука. Прежде чем уснуть, он еще долго перебирал в памяти семейные страницы, и чем дольше это делал, тем тревожнее становилось на душе. Он поднялся рано утром и поехал на вокзал. Ровно в 5 часов поезд отошел от перрона. Белозеров занял свое место на верхней полке и проспал несколько часов подряд. Под вечер поезд остановился на каком-то полустанке, и против вагона оказалось 5-этажное здание, очень похожее на тюрьму. Поезд уже отошел от остановки, а за окном появлялись новые пейзажи, но перед глазами Белозерова долго стояло то здание. Оглушающий вой встречных поездов каждый раз заставлял Андрея вздрагивать и внутренне сжиматься. Ему казалось, что каждый вагон, как следователь в тюрьме, повторял «шпион, шпион, шпион». Всякий раз он с нетерпением ждал хвостового вагона, чтобы поскорее избавиться от этого страшного слова, которым его мучили в тюрьмах. Когда Белозеров подходил к неказистому рейсовому автобусу, пассажиры брали его штурмом. Кое-как майору удалось поставить обе ноги на последнюю ступеньку, и за ним, конвульсивно поддергиваясь, закрылась дверь. Минут через 40 автобус подрулил к конечной остановке, и пассажиры высыпали из машины. Время приближалось к полуночи. Как человек, давно не бывавший в этих местах, он осмотрелся вокруг, чтобы уточнить дорогу к дому, до которого было около 2 километров. Было ветрено и морозно. На окраине города ветры особенно старались и сквозь легкую шинель продирали до костей. Подойдя к дереву, растущему у калитки, он решил передохнуть. Ветер еще больше усилился, и его жалобные напевы внушали Белозерову какую-то неодолимую тоску. Когда он открыл калитку, шаги его стали неуверенными и тяжелыми. Несмотря на поздний час, кое-где в окнах горели огни, родительский дом жены выглядел сонным. Мысли его кружились, путались, как снежный вихрь, уносились туда, где он любил сидеть в саду с Олей, высвечивали лица сына, Олиных родителей, и вновь возвращались сюда, где он теперь томился в неизвестности. Белозеров поднялся на крыльцо, отряхнул от снега сапоги и постучал в дверь. Послышались шаркающие шаги. — Кто там? — Это вы, Татьяна Степановна? — Да, я. А вы кто? — Андрей. — Белозеров. Пропустив гостя и закрыв за собой дверь, седая изможденная женщина некоторое время смотрела на Белозерова, потом обняла его, заплакала и запричитала. — Сынок! Сынок дорогой, нет нашей Оленьки, нет, нет Сашеньки, нет отца. Я осталась одна. Андрею стало плохо, губы его побелели, чемодан выпал из рук и шлепнулся о деревянный пол. Это известие молнией отозвалось во всем теле, клещами сдавило грудь и колющей болью застыло у сердца. С Татьяной Степановной Белозеров проговорил до самого утра. Она, захлебываясь слезами, рассказала, что Оля с сыном погибла в разбомбленном поезде. С помощью соседей она похоронила их на кладбище, а родственники собрали деньги на памятник. Отец остался где-то в Северном море, его корабль потопила немецкая подводная лодка. Под утро ветер утих, установилась солнечная погода. Белозеров уложил Татьяну Степановну в постель, поручил соседке-врачу опекать ее и, оставив на столе остаток денег, пошел на кладбище. Ровно в полдень, по расчищенной от снега дорожке, Белозеров прошел в ворота старинной кладбищенской ограды. Кресты, памятники, скульптуры, скорбные фигуры пожилых людей. Блестели на солнце, словно покрытые ртутью, стволы деревьев. Желтогрудые резвые птички с нарядными головками шныряли в переплете покрытых инеем ветвей и пинькали тонкими голосами. Синее небо, прозрачный звонкий воздух, легкий ветерок. Как бы сговорившись, придавали кладбищенской грусти особый колорит. Андрей осторожно открыл калитку, будто боясь нарушить тишину, и подошел к освещенному полуденным солнцем темному гранитному памятнику. На нем были видны фотографии жены и сына. Молчали деревья, молчала снежная мерзлая земля, приютившая людей, так мало поживших на белом свете. Неутешное горе мужа и отца окутало могилу, угнетало душу, мутило сознание, заставляло сердце сжиматься от боли. Белозеров уцепился похолодевшими руками за подарки, которые он купил в Москве, и беспомощно опустил непокрытую голову. Мелко вздрагивали его плечи и поседевшие волосы. Он беззвучно плакал. Около часа он стоял перед памятником, затем молча положил на могилу подарки, закрыл калитку и ушел.